Глава 5. Терапия отказа. Часть 2. С этого момента воспринимай комфорт как врага своего личностного роста. К концу апреля все вернулось на свои места. Целыми днями я работала, спала и смотрела телевизор. Не получала отказы, не повторяла аффирмации, не смотрела на карту желаний. Не просыпалась в ожидании, что именно сегодня я должна выпросить комнату в Клериджес, позвать Джорджа Клуни на свидание или попасть на обложку Vogue. Я чувствовала облегчение. «Так ты бросаешь self-help?» — спросила Рэйчел. В ее голосе звучала надежда. «Не знаю, мне просто нужен перерыв. Посмотрим», — ответила я, продолжая медленно закапываться в рутине. Так продолжалось до тех пор, пока в мае я не нашла кусочек бумажки в своем дневнике. «Комфорт жутко переоценен для тех, кто хочет прогресса в жизни», — говорилось там. «Твоя зона комфорта будет скорее клеткой, из которой ты не сможешь выбраться, чем безопасной зоной для приюта. С этого момента воспринимай комфорт как врага своего личностного роста». Я распечатала это с сайта Джейсона Комли в начале апреля. Я смотрела свою комнату, где все выходные смотрела по телеку какой-то бред. Везде были стаканы, грязные джинсы, полупустые чашки с кофе. Это была моя захламленная клетка. Я продолжила читать. Страх отказов не дает нам проявить реальный потенциал. Он превращается в тоску и чувство неполноценности. Это была правда. Может быть, self-help — это самовлюблённо и нелепо, но чем лучше были захламленность и отчаяние? Не очень хотелось жизни, полной тоски и неполноценности. Я хотела использовать свой потенциал во что бы то ни стало. Последние слова Джейсона звучали как боевой клич. «Выбери своего господина. Подчиняйся страху и эмоциям всю оставшуюся жизнь или выбери отказ». Я выбрала отказ. Снова. «Но если она тебе так не нравится, почему ты просто не выберешь другую книгу?» — спросила Рэйчел за завтраком. «Я ненавижу ее, но это больше, чем ненависть. Она уже слишком много для меня значит, и мне придется за нее взяться». «Отказы для всех много значат», — сказала Рэйчел. «Конечно, так и было. Я поняла это из «бойся». Страх отказов в нашей природе, ведь еще с древних времен наше выживание зависело от принятия в группу. Отвержение тогда равнялось смерти, и оно до сих пор так ощущается, даже если это просто две девочки, которые не хотят с тобой играть, или начальник, который не хочет отвечать на письмо. Но сейчас этот страх не спасал мою жизнь». Он не давал мне жить. Настало время все исправить. В пятницу, 9 мая, мы пошли в паб «Голова королевы» с моей сестрой Хелен и ее другом Джимом. Я позвала Исару, но она ответила, что ее бойлер сломался, и она ждет мастера. В конце ее сообщения не было поцелуйчиков, и у меня возникло неприятное чувство. Возможно, она обиделась, ведь я не ответила на 3 ее последних звонка. Хелен держалась подальше от всей этой self-help феерии. В её стиле было сказать «просто иди и сделай это, возьмись за ум». Зато Джим был полон энтузиазма. «Спроси, можно ли поиграть на их инструментах?» — сказал он, показывая на играющих в углу джазменов. «Они меня ни за что не разрешат», — сказала я. «Так в этом и смысл», — сказал Джим. «Ах да, все время об этом забываю». Когда музыка закончилась, я подошла к контрабасисту с торчащими волосами. «Привет», — сказала я. «Здравствуйте», — ответил он, не глядя мне в глаза. «Скажите, я никогда не играла на контрабасе, и всегда было интересно, каково это. Вас, наверное, часто об этом просят, но можно попробовать?» Я только хотела сказать, «Не беспокойтесь, я пойму, если вы не доверите свой красивый и дорогой инструмент незнакомке», но он успел пожать плечами и сказать... «Конечно». «Ой, вот так просто!» Он передал мне этот блестящий деревянный инструмент, вокруг которого я обернулась всем телом. Контрабас был выше меня, но легче, чем я думала. Я дернула толстую струну и почувствовала, как от него пошли вибрации. «Как вам?» — спросил мистер контрабасист. «Мне нравится», — сказала я. «Его не тяжело таскать с собой?» «Скорее неловко, чем тяжело, но быстро привыкаешь. В метро бывает непросто». «Мне очень нравится», — сказала я, дернув струну снова. «Здорово», — сказал он, улыбнувшись мне. «Вы на чем-нибудь играете?» «Нет, Я год училась играть на пианино, но мама больше не могла это слушать и попросила перестать. Ого, я не очень музыкальная. То есть мне нравится слушать музыку. Но играть не получается. Я подошла только из-за испытания, которое я прохожу. Я рассказала ему о терапии отказа. Он широко раскрыл глаза. «Побудь музыкантом», — сказал он, — «и ты привыкнешь к отказам». И потом он стал рассказывать, насколько непрост музыкальный бизнес, и что лучше бы он последовал за другой мечтой и открыл кофейный фургончик. «Я бы купила у вас кофе», — пообещала я. «Правда?» — спросил он. Его лицо просияло, а я вернулась к своему столику. «Так значит, тебе не отказали?» — спросил Джим. «Нет, он оказался очень милым». И пока я хотела передохнуть и отпраздновать свой смелый прорыв через социальные нормы, Джим придумал мне новое задание. «Твоя новая задача — попросить бармена разрешить налить тебе пинту», — сказал он. Я посмотрела на бар. Женщина за стойкой была ярко накрашена и с мощным декольте. Она точно должна была сказать «нет». Не хотелось давать ей такую возможность, но я все же пошла. Музыка снова заиграла, в пабе стало громко. Выглядело странно, когда я начала говорить. «Я никогда не наливала пинту, и мне очень интересно, каково это», — сказала я. «Хочешь пинту?» — спросила она, насупившись. Она не была англичанкой, и языковой барьер мне не помогал. «Да, но я хочу налить ее сама». «Хочешь пинту? Бэкс? Фостерс?» «Да, но...» Тогда я начала жестами показывать, как наливаю пиво. Она нахмурила брови, и ее агрессивно накрашенные глаза стали еще агрессивнее. Я продолжала показывать наливающие движения, указывая на пиво и на себя. Кажется, теперь она поняла. Она открыла тяжелую деревянную дверцу, встроенную в бар, и пригласила меня войти. Я вошла и обнаружила, что бар находится на уровне повыше. Я была на вершине мира. Женщина с агрессивным макияжем схватила мою руку, положила в свою. Мы потянули помпу. И вот я уже наливала. Наполняла собственную пинту. «Ура!» «Вот так?» — спросила она. «Да, спасибо». Мы улыбнулись друг другу. Она уже не была злой накрашенной дамой. Она была веселой и забавной. «Ты это видел? Она разрешила мне налить пинту». Я вернулась на место, взбудораженная успехом. Джим дал мне 5 и показал на группу женщин, сидящих в углу. «Теперь твоя миссия — подсесть и попросить присоединиться к ним», — сказал он. Так я и сделала. Я подошла к 3 женщинам, которые стояли у края стола и были увлечены разговором, пока не посмотрели на меня. Я одарила их своей лучшей улыбкой и сказала: «Мои друзья такие скучные, можно ненадолго к вам присоединиться?» «Да, конечно». «Мы разговариваем о том, каково впервые заниматься сексом после рождения ребенка», — сказала женщина с поразительным декольте. 2 из них были молодыми мамочками, и это был их первый выход в свет. Они пили просекко и недавно заказали карамельный пудинг. Я съела десерт со своими новыми друзьями и детально изучила, что происходит с вагиной после рождения ребенка. «Они такие милые», — сказала я Джиму, когда вернулась. «Разве это не странно, что мы никогда не разговариваем друг с другом? Почему нет? Почему мы должны оставаться в наших маленьких группах, разговаривая об одном и том же, только с друзьями?» «Не знаю. Наверное, потому что не все такие уверенные в себе, как ты». «Я не уверенная в себе. Ты увереннее, чем думаешь. Почему ты так говоришь? Я бы никогда не сделал то, что сделала ты». «Да, но это потому, что ты уже устроился. У тебя есть жена, дом, дети. Тебе все это не нужно. Ты счастлив». Он посмотрел на меня, затем опрокинул остаток пинты. Его голубые глаза налились кровью и остекленели. Он пожал плечами. «Я просыпаюсь каждый день и в точности знаю, что произойдет. Ты же просыпаешься, и случится может что угодно. Пользуйся этим по максимуму». Хелен вернулась из туалета. Мы собрали вещи и отправились в тихую ночь. Становилось теплее. Лето было на подходе. Свет дорогих магазинов одежды освещал нам дорогу. Парочки шли домой, обнимаясь и тихо о чем-то болтая. Компания друзей пробиралась через нас, смеясь и радуясь. Я так и не получила отказ, но когда мы проходили мимо парня на мотоцикле, я нашла еще одну возможность. «Я никогда не сидела на мотоцикле», — сказала я. «Можно посидеть на вашем?» Он улыбнулся. «Окей». Я перекинула ногу через мягкое кожаное сиденье и села. Было на удивление комфортно. «Мне нравится», — сказала я. Он снова улыбнулся. «Только вчера купил». Он рассказал об объемах двигателя и скоростях, счастливый, будто говорит о своем ребенке. Он сказал, что ему 17. «И как к этому относится твоя мама?» — спросила я. «Я сам за него заплатил, поэтому она не вправе что-то говорить», — сказал он. «Может, прокатишь меня немного?» — спросила я. «У меня нет запасного шлема». «Значит, не можешь?» «Не, прости». «Ура! Отказ первое. Что я сегодня поняла? Терапия отказа идет легче, когда ты пьяный. Второе. Люди хорошие. Только наши внутренние страхи заставляют думать, что это не так. Я говорила себе, что парни из джаз-бэнда были заносчивыми, а женщина в баре — жуткая. И ничего из этого не оказалось правдой. Третье. Легко сидеть в безопасном уголке паба, жизни. Но когда ты делаешь что-то глупое, например, пытаешься присоединиться к группе или налить себе пиво, все становится веселее, больше похожим на захватывающую игру, чем на состязание на выносливость. Четвертое. Смущение не убивает. На самом деле оно очень быстро проходит. Пятое. Теперь мне нравилась терапия отказа. На следующее утро я проснулась из-за разговора в соседнем саду между мальчиком лет 4 и его папой. «Папа!» «Да». «Папа!» «Да, Нейт». «Я тебя люблю», — сказал детский голос. Я улыбнулась под своим одеялом. «Я тоже тебя люблю», — ответил отец. «Обнимемся?» Мальчик, кажется, взбесился от этого предложения и крикнул. «Нет». «Отказы. Они везде». Я вернулась в игру. В понедельник, 12 мая, сияло солнце, и мир был прекрасен. Та ночь в баре изменила мое отношение к терапии отказа и ко всему проекту. Я не переставала думать о Джиме и о том, что он сказал. Впервые я не чувствовала себя неудачницей из-за того, что не обладала чем-то, что есть у моих друзей. У меня не было мужа, дома и сбережений, но у меня были свобода и приключения. И я собиралась выжать из этого все, что только возможно. Впервые со времен «Бойся» я почувствовала гордость за то, чем занимаюсь. Это не было самовлюбленностью или нарциссизмом. Ну, не в полной мере. Это было смело и гениально. Я вскочила с кровати и пошла гулять по Хамстед-Хит в своих пижамных леггинсах. Я улыбалась каждому встречному. Улыбалась собакам и детям, старикам и деревьям. Улыбнулась даже высокомерной худой женщине. Деревья и женщина не улыбнулись мне в ответ, но большинство остальных — да. Я находила друзей и влияла на людей. По пути назад я шла мимо баскетбольной площадки, где два подростка в худи и трениках кидали мяч. Похоже, они должны были быть в школе, но я не стала спрашивать. Вместо этого я спросила, можно ли к ним присоединиться. «Да, конечно», — сказал один. Следующие 10 минут мы провели с моим обучением, постановкой рук, разговорами об углах и положении коленей. Их звали Стив и Леон. Я рассказала им о терапии отказа. Они посмотрели на меня, как на сумасшедшую женщину, которая вышла на улицу в пижаме, но продолжали со мной говорить. «Попробуй побыть парнем», — сказал Леон, «и тебе будут отказывать каждый день. Подойдешь к девушке, она тебя отошьет, и придется возвращаться к друзьям». «Тебя это беспокоит?» — спросила я. «Не», — пробормотал он, смотря в пол. Я рассказала им, что одно из моих заданий — пригласить кого-то на свидание. «Вряд ли кто-то сможет тебе отказать», — сказал Леон. Я просияла. «Потому что, понимаешь, парень скажет «да», даже если девушка ему не нравится. Потому что, типа, почему бы и нет? Может, что-то перепадет. Очаровательно. Мы продолжили болтать. Я и двое 16-леток обменивались техниками пикапа. Когда я уходила с баскетбольной площадки, Леон закричал. «Куда ты пошла? Мы же тебе не отказали. Одолжишь мне десятку?» — спросила я. «Ловкий ход», — он улыбнулся. «Это значит нет?» «Да, это нет. Но как все это использовать в реальной жизни? Ты же не хочешь получать отказ, когда будешь устраиваться на работу?» Я обращалась в другие журналы. Я соврала. Никуда я не обращалась. Я едва ли успевала делать свою работу. «И что случилось?» Они не ответили. «Ты проверяла?» Я болтала по телефону с Шейлой. Я позвонила, чтобы поведать о своих великих делах в надежде услышать, какая я молодец. Но этого не произошло. не понимая, что такого в том, чтобы попроситься поиграть на инструменте. «Ты была в пабе. Ты и без того бы так поступила», — сказала она. «А вот и нет. Когда я такое делала? Просто мне кажется, нужно делать вещи, которые повлияют на твою реальную жизнь. Если бы те два парня не захотели играть с тобой в баскетбол, это бы разрушило твою неделю?» «Нет, но мне бы стало неловко. А весь смысл в том, что ты привыкаешь к маленьким отказам, чувствуешь себя сильнее и становишься готов к большим». «Да, я о том и говорю. Когда ты возьмешься за большие? Единственный раз, когда ты получила реальный отказ, был, когда ты болтала с тем человеком в метро. Это было несколько месяцев назад». Я в ярости повесила трубку. «Ну её. Посмотрела бы я, как она прыгает из самолета и просит подростков поиграть в баскетбол. Почему меня никто не поддерживает? Почему все такие критики? Мне нужны новые друзья и новая семья». Я тщетно старалась оставаться в ярости и игнорировать тот факт, что Шейла была права. Она видела меня насквозь, как фальшивую купюру под ультрафиолетом. Джейсон говорит, что мы должны начать с маленьких отказов, чтобы подготовиться к более эмоционально и социально значимым, но я еще не наткнулась на отказ от друзей противоположного пола, и я точно не добивалась его на работе. Как автор-фрилансер, я должна была предлагать идеи для различных публикаций, но я этого не делала. У меня были коллеги, которые делали крутые вещи не потому, что были лучше меня, а потому, что стучали во все двери и пытались что-то сделать. Я не делала этого, потому что боялась отказа. А отказа я не хотела, потому что это бы подтвердило все сомнения, которые были в моей голове. Что я дерьмовый писатель, что мне повезло добиться хотя бы этого, что меня больше никуда не возьмут. В этом суть отказов. Они могут ранить больше, если подтвердят наши худшие опасения. Но отказ не всегда значит, что мы ничего не стоим. Есть куча известных историй отказа. Гарри Поттер отвергался 12 издательствами. Почти все лейблы отказали «The Beatles». Уолт Дисней был уволен из-за недостатка воображения. Список можно продолжать до бесконечности. Поэтому я отправила свои идеи в «Телеграф», «Грация» и «Irish Independent». Первый ответ был по делу. Такое уже было. Я не почувствовала облегчения, получив этот отказ. Я почувствовала себя глупой. Но потом пришло еще два ответа. Один был отрицательный, но с припиской. «Жду еще идеи. Мне всегда нравились ваши статьи, и я хотела бы поработать с вами». Ей нравились мои статьи. Она хотела бы поработать со мной. Она знала, кто я. Затем последовало третье письмо. Это был ответ на мое самое смелое предположение о том, что я могла бы писать колонку о маленьких привычках, которые делают нашу жизнь лучше. «Пришлите мне пару примеров», — сказал издатель. «Ура! У меня была потенциальная колонка. Настоящая колонка в газете». В последнюю неделю терапии отказа мне выпал большой шанс. Выбор между жизнью или смертью. Я сидела в кофейне в Сохо, как вдруг зашел симпатичный парень. Когда я говорю «симпатичный», я имею в виду мою личную версию симпатичности. Потрёпанный, бородатый и выглядящий интеллигентно. Я видела его не в первый раз. Он был здесь несколько месяцев назад, когда я была тут впервые. Он выглядел умным и серьезным, и я представила, как он пишет гениальную книгу или сценарий. В тот раз я была так очарована, что как только вернулась домой, рассказала о нем Рэйчел. «Ты должна была поздороваться», — сказала Рэйчел. «Ага, точно», — сказала я с сарказмом. «Я бы ни за что на свете этого не сделала». И вот он вернулся, а я занималась терапией отказа. Это был знак. Знак того, что мне пора впадать в безвозвратную панику. Хотя я и знала, что отказ был целью игры и полный провал не означал бы поражение, я прилипла к своему стулу. Для начала тут стояла сложная практическая задача — поболтать с незнакомцем. Как это сделать? Просто подойти и сказать «привет»? А потом что? Он скажет «привет» в ответ, а потом гробовая тишина, и я уйду? Люди из американских ситкомов справлялись с такими ситуациями, но я не могла. Кроме того, тут был эмоциональный риск отвержения противоположным полом, что было бы просто опустошающим. Хоть я и знала, что недостаток интереса ко мне в мире не разрушил бы мою жизнь, это стало бы для меня ударом. Причем таким мощным, что он отправил бы меня в водоворот неуверенности в себе на неделе. Поэтому я продолжала сидеть, помешивать кофе и пялиться на него. В какой-то момент Последнее стало заметным. Он оторвал глаза от своего ноутбука и улыбнулся. Я запаниковала и отвернулась. Парень, который мне нравится, улыбнулся мне, а я его сознательно не замечала. Плохо я старалась для своего дела. Через полчаса он улыбнулся снова. На этот раз я улыбнулась в ответ. Я почувствовала, как щеки загорелись. Улыбка — это такая незначительная вещь, но я будто была в футболке с надписью «Я одна и одинока. Пожалуйста, полюби меня. Я тебе нравлюсь?» «Держу пари. Не нравлюсь. Конечно, не нравлюсь». Я продолжила изучать ленту Фейсбука. Потом произошла катастрофа. К нему пришел друг. Через несколько минут друг обернулся, чтобы посмотреть на меня. Было очень неловко. Они, наверное, говорили о чудачке, которая пялилась на него весь день. Я сконцентрировалась на своем компьютере. Я взглянула на время. Было 18:10. Джейсон Комли говорит, что когда дело касается терапии отказа, мы должны жить по трехсекундному правилу. Стратегия подката от мастеров пикапа. Она гласит, что если вы видите того, кто вам нравится, подойдите к нему в течение 3 секунд. Если пройдет больше времени, страх начнет закрадываться в вашу голову. «Избавьтесь от времени и избавьтесь от страха», — говорит Джейсон. Я не избавилась от времени. Я была в кофейне 4,5 часа. Нет, я не преувеличиваю. 4,5 часа распития холодного кофе и попыток набраться смелости, чтобы подойти к мужчине. В 18:30 мне надо было идти на работу, где угощали алкоголем. Я подумала написать Саре, но мне было стыдно из-за того, что я давно с ней не общалась. К тому же она еще должна была быть на работе. Так что я написала Рэйчел. Я в кафе в Сохо. Тот красавчик здесь с другом, и я парализована. Он улыбается, я улыбаюсь. Мы никуда не двигаемся. Рэйчел. Помни о терапии отказа. Скажи ему, что у него красивая улыбка. Это слащаво, но если ты ему нравишься, он так не подумает. Я. «А-а-а! Я очень плоха в этих делах». Рэйчел. «Заткнись и сделай это». Я. «Мне слишком страшно». Рэйчел. «Ты не обязана снова с ним видеться. Даже если ты выставишь себя дурой, ну и что? Ты выступала на публике, занималась стендапом, позировала голой. И это сможешь». Но я правда не могла. Так что в 18:20 я ушла из кофейни, чтобы пойти на презентацию новых матрасов. Серьезно. Для этого нужен был алкоголь. Как только я вышла, тут же начала себя ругать. «Трусиха, почему ты хотя бы не поздоровалась? Просто привет. Ты упустила его. Ты упустила такую возможность». На входе в модный мебельный магазин человек с подносом предложил мне просекко. Я взяла бокал и встала у кровати с балдахином, ненавидя себя. «Почему ты такая идиотка, когда дело доходит до мужчин? В чем проблема? Тебя бы убило, если бы он не поздоровался в ответ?» Там было около 20 человек. Красиво одетые женщины из журналов и пара мужчин в костюмах, которые, полагаю, работали в компании. «Но если ты видела его и раньше, то, наверное, увидишь снова. Не переживай», — сказала Лиз, которая организовывала мероприятие и слушала вполуха. «Но я знаю, что жизнь так не работает. Это большая редкость — увидеть одного и того же человека дважды в центре Лондона. Мне уже давался второй шанс, который и так не каждому выпадает. У меня остался выбор. Остаться с теплым просекко и матрасами, выпивкой и кровати — прекрасная репрезентация моей зоны комфорта. Или встретиться со страхом отказа и вернуться в кофейню. «Прости, но мне нужно идти», — сказала я Лиз, засовывая полупустой бокал ей в руку и направляясь к двери до того, как я успею поменять решение. Я перебежала дорогу, дрейфуя между проезжающими машинами, будто героиня ром-кома. «Я и правда это делаю? Боже, да?» Я добралась до кофейни и замерла. Я видела его через окно, болтающего со своим другом. «Продолжай, не останавливайся. Давай». Я открыла дверь и подошла к его столику без понятия, что я собираюсь сказать. Он посмотрел на меня. Его друг посмотрел тоже. Я замерла. «Привет», — сказала я, или скорее прохрипела. Что-то странное случилось с моим голосом. «Привет», — сказали они оба. Мне казалось, будто я наблюдаю эту сцену с потолка. «Скажи что-нибудь, Мариэн, скажи что-нибудь». Потом его друг со скоростью молнии заявил. «Я как раз собирался уходить. Хотите присесть?» Я сказала «да» и села. Мой парень удивился, но не колебался. «Хочешь, угощу тебя кофе?» — спросил он. Я сказала «да», хотя вряд ли мой организм был готов к еще одной порции кофеина. Я посмотрела на него, когда он возвращался от прилавка с нашими напитками. Не могла понять, насколько он высокий. Выше, чем я. Но заметила, что он держится очень прямо. Не высокомерно, просто чтобы обозначить, что он здесь. В стиле «мне нечего скрывать». Мне это нравилось. Он поставил кофе и протянул руку, чтобы представиться. Его имя звучало по-гречески, и я спросила, не грек ли он. Оказалось, да. Он спросил, говорю ли я по-гречески, и я сказала нет. Но я как-то была в Афинах. Там очень жарко. Я потела весь путь вокруг Акрополя, сказала я. «Какого чёрта ты рассказываешь, как много ты потеешь, идиотка?» Мои руки трясли чашку с кофе. Я училась вместе с девочкой из Греции, и она говорила что-то особенное, когда шел дождь. «Я думаю, это значило не сахарные, не растаем», — сказала я. Я звучала маниакально, и в голосе чувствовалось волнение. Но он смеялся вместе со мной, а не надо мной. Потом мы стали нормально разговаривать. Оказалось, он не великий писатель, а аспирант докторантуры, который изучал психологию и жил между Лондоном и Грецией. «У тебя есть планы на вечер?» — спросил он. «Нет, я свободна. Не хочешь выпить по бокалу вина?» «Да, конечно. Было бы здорово». Голос, которым я разговаривала, надеюсь, звучал лучше того, что кричал в моей голове. «Чёрт возьми, это происходит! Ты подошла к парню в кафе, и теперь вы идете на свидание». Мы вышли, и я почувствовала себя уверенней. Мы были одного роста, но он был худым, а я казалась себе толще рядом с ним. «Соберись, Мариэн, хватит делать это с собой». Улицы были переполнены людьми, выпивающими после работы, и нам приходилось от них уворачиваться. Мы выглядели как парочка. Парочка, которая пошла выпить, как и все нормальные парочки. Он шел к винному бару, о котором я никогда не слышала. Он был заполнен, но не слишком. Был модным, но не претенциозным. Он заказал напитки, пока я сидела на мягком кожаном диване у окна. «Твое здоровье», — сказал он. Мы чокнулись. Он посмотрел в мои глаза. Я застеснялась. «Да уж, это неожиданный сюрприз», — сказал он. Мы оба засмеялись. Нервно. «Я знаю», — сказала я. Секунда тишины. «Я оцепенел, когда ты подошла к моему столику», — сказал он. А когда я пошел за напитками, сердце билось так сильно, что я засомневался, стоит ли пить еще кофе. «Ты казался мне очень спокойным», — сказала я. «Это было не так», — сказал он. «Я заметил тебя, но никогда бы не набрался мужества подойти и ушел бы домой, злой на себя. Я не очень хорош в знакомствах с женщинами». «Я тоже. Не с женщинами, конечно, с мужчинами». «Так ты не часто подходишь к мужчинам в кофейнях?» «Нет». Я рассказала ему о терапии отказа. «Но я тебе не отказал», — сказал он. «Это правда». Поэтому я подошла к бармену и попросила бесплатные напитки. Он сказал, что с радостью бы нас угостил, но не хотел неприятностей с администратором. Никаких проблем. Отказ получен. Безболезненнее быть не могло. Если женщина улыбается мне 3 раза, я принимаю это как интерес ко мне и пробую поздороваться, — сказал он. Я никогда не улыбалась парню 3 раза. Я слишком гордая, трусливая и застенчивая. Всю жизнь я провела в уверенности, что у других девушек есть парни, потому что они стройнее и симпатичнее. Может быть, они просто больше улыбались. Он рассказал, что уже 3 года один после окончания длительных отношений. «Что насчет тебя?» — спросил он. Типичный вопрос на первом свидании, который я терпеть не могла. Я призналась, что была одна большую часть своей жизни и что все мои отношения длились не дольше 2 месяца. «Почему?» — спросил он. Такой простой вопрос, но я не знала, что ответить. Поэтому выпила и сменила тему. Он рассказал мне о своей жизни. Он вырос между Грецией и Нью-Йорком. Его отец был музыкантом и много путешествовал. Он был единственным ребенком. Когда бар закрылся, он проводил меня до станции. «Ты — самое приятное, что случилось со мной за долгое время», — сказал он. Я рассматривала свою обувь. Он посмеялся и наклонился, чтобы поцеловать меня. Это был сладкий поцелуй. Нежный поцелуй. Мне стало очень неловко. «Но почему? Почему такие моменты наводят на меня ужас?» Он сделал шаг назад, и мы улыбнулись друг другу. «Было очень мило», — сказал он. «Да», — я засмеялась. «В пятницу я уезжаю в Афины, но вернусь в Лондон через несколько недель». «Окей. Мой папа не очень хорошо себя чувствует, так что я должен вернуться и помочь маме», — сказал он. «Мне жаль это слышать». «Ничего страшного. Это продолжается уже довольно давно. Ты хотела бы встретиться, когда я вернусь?» «Да, было бы здорово», — сказала я и вошла в свой поезд. Терапия отказа порой была просто мучительна. Мне было некомфортно из-за факта, что игра заставляет получать отказы от других людей. Поразительно, как это могло быть больно — улыбнуться кому-то, а в ответ получить каменное лицо. Но для меня это оказалось продуктивным. Не только потому, что я тепло пообщалась с некоторыми незнакомцами, которые сделали этот мир чуть более дружелюбным. Послав 3 примера моих работ, я получила колонку в газете. Конечно, колонка — это понятие растяжимое. Она была размером со спичечный коробок, но она была моя. Власть над медиа. Я иду. Кроме того, у меня было свидание. Но самое главное — я пришла к глубокому, меняющему жизнь осознанию. Я поняла, что при всем моем страхе отказов в жизни я их не получала, потому что старалась избегать. На работе, в отношениях, с друзьями. В начале мая я наткнулась на цитату Джоан Роулинг. «Невозможно жить без провалов. Чем ты осторожнее, тем меньше ты живешь. А это уже провал по определению». Я проваливалась по определению, отказывая себе. Пора было прекращать. Пока я ехала по северной линии, наблюдая за парочками и студентами, я впервые почувствовала свою принадлежность к счастливым людям вокруг. Я думала о том, как жизнь может измениться из-за простого «привет» незнакомцу.